Я не хочу внушить читателю, будто нарочно делаю тайну из того, что случилось с Ларри на войне и так сильно его потрясло, с тем, чтобы в удобный момент эту тайну раскрыть. Вероятнее всего, он так никому и не рассказал об этом. Правда, много лет спустя он рассказал одной женщине, Сюзанне Рувье, которую мы оба знали, про того молодого пилота, который погиб, спасая ему жизнь. Она пересказала это мне, так что я знаю об этом только из вторых рук, и ее рассказ, как он мне запомнился, перевожу теперь с французского. По ее словам, выходило, что во Франции Ларри крепко подружился с одним малым, служившим в той же эскадрилье. Имени его Сюзанна не знала, помнила только шутливую кличку, которую его называл Ларри. «Он был небольшого росточку, рыжий, — говорил Ларри, — ирландец. Мы окрестили его Патси. Живчик был каких мало, энергии из него так и перла. Физиономия у него была забавная, и ухмылка забавная. При одном взгляде на него смех разбирал. Дисциплину он не признавал, проказничал напропалую. Начальники его чуть не каждый день распекали. Он не знал, что такое страх, и, побыв на волосок от смерти, только ухмылялся во весь рот точно в ответ на хорошую шутку. Но авиатор он был Божьей милостью, и в воздухе проявлял и выдержку, и осторожность. Он многому меня научил. Он был чуть постарше меня и оказывал мне покровительство. Очень это было смешно, потому что я был выше его ростом дюймов на 6, и если бы нам случилось сцепиться, в 2 счета его уложил бы. Один раз в Париже я так и сделал, потому что он был пьяный, и я боялся, что он влипнет в неприятную историю. В эскадрилье я сначала не мог освоиться, боялся, что буду хуже всех. Так он одними насмешками заставил меня поверить в свои силы. Войну он как-то не принимал всерьез. Ненависти к немцам у него не было. Но подраться был не прочь, и в воздушный бой вступал с превеликим удовольствием. Сбивая немецкий аэроплан, он при всем желании не мог в этом усмотреть ничего, кроме хорошей шутки. Он был нахальный, отчаянный, беспардонный, но было в нем что-то такое до того настоящее, что его нельзя было не любить. Отдавал последний с такой же легкостью, как и брал. А если одолеет тебя тоска по родине или страх, как со мной бывало, сразу заметит, скорчит хитрую рожу и такое скажет, что живо приведет тебя в чувство. Ларри затянулся трубкой, а Сюзанна молча ждала, что будет дальше. Мы с ним ловчили, чтобы одновременно получать увольнительные, и в Париже он совсем с цепи срывался. Мы здорово проводили там время. В начале марта, в 18-м это было, нас как раз обещали отпустить на несколько дней, и мы заранее составили план кампании. Каких только развлечений себе не придумали. Накануне того дня нас послали облететь вражеские позиции и донести обо всем, что увидим. Вдруг, откуда ни возьмись, несколько германских аэропланов, и не успели мы оглянуться, как завязался бой. Один из них погнался за мной, но я стал стрелять первым. Хотел проверить, сбил я его или нет, и тут краем глаза увидел у себя на хвосте второго. Я спикировал, чтобы уйти от него, но он мгновенно меня настиг, и я уже думал, что мне крышка, но тут Патси коршуном налетел на него и всыпал ему как следует. Этого с них хватило, они от нас отстали, а мы повернули домой. Мою машину здорово покорежило, я еле дотянул. Патси сел первым. Когда я выбрался из кабины, его только что вынесли и положили на землю. Ждали санитарную машину. При виде меня он ухмыльнулся. «Дал я тому мерзавцу, что висел у тебя на хвосте», — сказал он. «А что с тобой, Патси?» — спросил я. «Да, пустяки». Он меня малость подбил. Он был бледен, как смерть. И вдруг лицо его странно изменилось. Он почувствовал, что умирает, а до этого такая возможность даже не приходила ему в голову. Он рывком приподнялся, его не успели удержать. Засмеялся, сказал: «Черт, надо же!» И упал, мертвый. Ему было 22 года. В Ирландии его ждала невеста. Через день после моего разговора с Изабеллой я уехал в Сан-Франциско, откуда мне предстояло плыть на Дальний Восток.